Часть вторая. Глава первая. Жорж Дюруа вернулся к своим прежним привычкам. Устроившись в маленькой квартирке нижнего этажа на Константинопольской улице, он вел теперь благоразумный образ жизни, как и надо было человеку, готовящемуся к новой жизни. Его отношения с госпожой де Морель приняли супружеский характер, словно он заранее готовился к предстоящему событию. Его любовница, удивленная спокойной размеренностью их связи, часто говорила, смеясь: «Ты еще скучнее моего мужа. Право, не стоило менять». Госпожа Форестье все не приезжала. Она задержалась в Канне. Он получил от нее письмо, в котором она извещала его, что приедет только в первой половине апреля, ни словом не намекая на то, что было при их расставании. Он ждал. Он решил жениться на ней во что бы то ни стало и пустить в ход все зависящие от него средства, если она начнет колебаться. Но он верил в свою счастливую звезду, верил в неотразимость своего обаяния, подчинявшего ему всех женщин. Коротенькая записка предупредила его о приближении решительной минуты. «Я в Париже. Зайдите ко мне. Мадлена Форестье». И только. Он получил это письмо утром с 9-часовой почтой. В тот же день в 3 часа он явился к ней. Она протянула ему обе руки со своей прелестной приветливой улыбкой, и в течение нескольких секунд они пристально смотрели друг на друга. Потом она прошептала: «Как вы были добры, что приехали ко мне в те ужасные дни!» Он ответил: «Я сделал бы все, что бы вы мне ни приказали». Они сели. Она стала расспрашивать его о всех новостях, о Вольтерах, о всех сотрудниках, о газете. О ней она часто вспоминала. «Мне очень недостает ее», — сказала она. «Я журналистка в душе. Что делать? Я так люблю это ремесло». Она замолчала. Ему показалось, что он уловил нотку призыва в ее улыбке, в тоне голоса, в словах. И хотя он дал себе слово не ускорять событий, он все-таки пробормотал: «В таком случае, почему бы вам не продолжать заниматься этим ремеслом под фамилией Дюруа?» Сразу сделавшись серьезной, она положила руку на его плечо и прошептала: «Не будем пока говорить об этом». Но он понял, что она соглашается, и, упав к ее ногам, стал осыпать ее руки страстными поцелуями, повторяя прерывающимся голосом: «Благодарю вас! Благодарю! Как я люблю вас!» Она встала. Он тоже поднялся и заметил, что она сильно побледнела. Он понял тогда, что нравится ей, быть может, уже давно. Они стояли лицом к лицу. Он обнял ее и поцеловал в лоб долгим, нежным, серьезным поцелуем. Она освободилась из его объятий и продолжала серьезным тоном: «Послушайте, друг мой, я еще не приняла никакого решения, однако, может быть, я скажу «да». Но вы должны обещать мне хранить это в величайшей тайне, пока я не разрешу вам говорить». Он дал слово и ушел, не помня себя от радости. С этого дня во время своих посещений он старался быть, возможно, более сдержанным и не просил ее больше об определенном решении, тем более что в ее манере говорить о будущем, произносить слово «потом» в проектах, касающихся их обоих, таилось нечто более интимное и глубокое, чем в самом категорическом обещании.